Если бы я не владел всем этим великолепием, машина за моей спиной тронулась с места, и я обернулся, готовый разить и уничтожать угонщика. «Николай поставит ваш автомобиль в гараж», — степенно сообщил мой дворецкий. «Если у вас нет других планов, уже, видимо, нет. Позвольте представить вам Софию Петровну Ковальски, лучшая экономка из тех, что я знал за свою скромную жизнь». Улыбчивая женщина присела в реверансе. «Безумно рада вас видеть, господин. Девочки сейчас готовят вам спальню. Если бы я знала хотя бы минут за 20 о вашем приезде, то все бы, Софья Петровна», — сурово одернул ее Клаус Игнатьевич. «Молодые господа сами распоряжаются своим временем и не отчитываются ни перед кем. Ой, да я и не хотела. Комнаты скоро будут готовы, простите. Больно вы суровы, Клаус Игнатьевич», — вмешался я. «Я просто не знал, куда звонить, поэтому оказался внезапен. Не будьте так строги к Софье Петровне». Экономка посмотрела на меня с благодарностью. «Воля ваша, господин», — важно кивнул дворецкий. «В таком случае, позвольте, я покажу вам ваше имение, госпожа». Бреннер поклонился и сделал приглашающий жест. Мы прошли мимо роскошных дверей из темного дерева, украшенного искусной резьбой, и оказались в просторном зале со вторым светом. В конце зала наверх вела широкая лестница, на площадке, где она раздваивалась, уходя налево и направо, на каменном постаменте крутился огромный красочный глобус. Десятки ретро-ламп красиво освещали отделанные буком стены. Из ниш с портретов на нас глазели богато одетые люди разных эпох. «Как нарядно здесь!» Возле одного из портретов я остановился, уловив знакомые черты. Феоклистов старший, но явно лет 20 назад, бодрый, дерзкий, глаза горят, жесткость в складках рта, сын явно в него пошел, жаль, что не характером. Здесь портреты всех хозяев этой усадьбы, роды меняются, а дом стоит. В этих словах был намек. Я же разглядывал Феоклистова, сравнивая ощущения от личного общения и от портрета. Какая значительная разница во внешности спустя 20 лет. Натуральный отморозок на заре жизни и умудренный опытом матерый аристократ в итоге. Конечно, опыт подсказывает, что по молодости почти все несколько неадекватны. Если переживают этот лихой возраст, то потом, часто, набираются уже мудрости и житейской правды, перестают быть говнюками. А если не перестают, ну тогда таких уже и могила не в силах исправить. Сын Феоклистова очень был похож на своего папеньку. Прямо копия. Усадьба Озерная была построена в начале 19 века по проекту английского архитектора, начал рассказывать Клаус Игнатьевич. Строилась она как летняя резиденция графа Доброхотова, но уже под конец века была продана за долги купцу Швалька. Во времена владения пришла в запустение. «А где у вас туалет?» — прервал его я. Не хотелось слушать эту спонтанную экскурсию. Кто когда кого купил, что родил, куда пошел и как умер, не мой формат развлечения. Скучно и не имеет практического применения. «Я провожу вас, господин», — охотно вызвался дворецкий. Когда я покинул просторный туалет, где сверкал черно-белый кафель, с потолка играла классическая музыка, а вода открывалась по фотоэлементу, то был весьма впечатлен. «Интересно, тут есть джакузи?» «Я хочу джакузи. Не знаю, зачем оно, как оно и для чего, но очень хочу». Лиза с восхищением изучала старый особняк. Ротик в изумлении приоткрыт, глаза распахнуты. «Ну да, это зрелище действительно впечатляло. Наша спальня оказалась размером с квартиру Лизы, как минимум. Огромная кровать с балдахином по центру, окна в пол, прозрачные для нас и затененные с улицы, выводили на каменный просторный балкон с белыми перилами. Я заглянул на него. Ничего себе, два лежака под зонтиком, да еще и изящный столик между ними. Просто красота для вечерних посиделок, или же позагорать от души. Вид с балкона открывался на огромное озеро. Оно начиналось сразу за зелеными лугами, отсеченное небольшой полоской леса, и заканчивалось едва видной полоской другого берега. Чуть левее раскинулись летние домики, с аккуратными дорожками до пристани и беседок. Обалдеть, тут можно отдыхать и отдыхать. Почему я сразу сюда не приехал? Ничего себе, Люшк, ничего себе, тихо сказала Лиза, приобняв меня. «Да ты богат. Хорошая партия мне попалась. Очень странно. Феоклистов отдал мне эту усадьбу взамен за вытравленный зоной участок у озера Кучине. Там же все сносить и заново отстраивать. Любовь любовью, но тот человек с портрета не был похож на чувственного и романтичного персонажа. Ой, смотри, там ванная». Лиза с радостным визгом бросилась в незамеченную при входе дверь. Голос ее изменился, отражаясь от кафеля. «Очуметь. Иди сюда. Я подошел. Да, джакузи. Натуральное джакузи. На белом постаменте стояла огромная ванная, в которой спокойно бы разместилось человека 4. На краях краны, регулировки разные. Кошмар какой, а как этим пользуются вообще? Все, решено, воскликнула девушка. Она так быстро избавилась от платья, оставшись в красивом красном белье, что я и моргнуть не успел. Лиза принялась колдовать с кранами и настройками гигантской ванны, а я вышел обратно в спальню. Там еще одна дверь была, надо бы посмотреть. Передо мною возникла княгиня. Призрачный напарник оглядывалась по сторонам с интересом, со значением и уважением покачала головой, а затем меня накрыло холодом. Обычно процесс с передачи занимал секунды, но не на этот раз. Тут ведь не одну картинку передать, тут все серьезнее. Че черт, просипел я, получая все знания, накопленные княгиней за эти дни. Когда вернулось тепло, то мне очень захотелось под одеялко. Сколько времени я так проторчал посреди спальни? Я тебя жду. Послышался возглас Лизы из ванной. «Спасибо», — сказал я княгине, залез в пространственный карман и вытащил оттуда книжку с названием «Не, раба твоя», купил на заправке за натуральные копейки. Там много таких лежало в сетчатой корзине, рядом с автомобильными освежителями и жевательной резинкой. Призрак восторженно прижала подарок к груди, благодарно поклонилась, огляделась и поплыла с книгой на балкон. «Разумно, там читать должно быть очень классно». Блаженно следить за приключениями и романтическими встречами, а затем любоваться озером, вдыхать свежий воздух и возвращаться к истории. Идиллия. Я пошел к Лизе, раскладывая по полочкам переданные княгине знания. Забрался в теплую воду, немного натянуто улыбнулся игривой подружке, уже нежащейся среди бурлящей воды. Итак, к сожалению, моя разведка вернулась без ответа на главный вопрос. Кто такой этот чертов бег? Все следы уходили в пространство сети, куда призракам хода нет. Княгиня смогла связать всех 5 нападавших, чьи личности определили люди покойного Дворкина. Нашла их базу в Ростове. Нашла человека, командующего этой группой с редким именем. Фата Ибрагимовича Раступина. Совершенно точно он бегом не являлся, хотя бы потому что грузный мужик с отдышкой и родимым пятном на лбу, носил на шее амулет от Штольца. Мерзкий артефактор наклепал этих оберегов прямо в оптовых количествах. Надо бы справиться у Воронцовой. Нашла ли она того чертового немца? Второй отряд по мою душу тоже собирал этот толстяк, но для координации снова использовал сеть. Все они делали через странички, адрес которых я теперь знал, но то, как они до них добирались. Зайти в одно место, нажать, потом вообще что-то непонятное на компьютере загрузить, в окошке что-то ввести, посмотреть в другом окошке, в котором еще какой-то сайт, запустить там программу, свернуть окно, запустить еще какую-то у себя, потом уже через 3 открывшееся окно зайти на страницу и там ввести свой логин и пароль. Даже запомнив, а это невозможно, всю последовательность действия, я все равно не смогу понять, что именно и когда я должен запускать. Все то, что происходило в компьютерах, это вам не демонами командовать, это надо иметь определенный склад ума. Мне не дано. Ладно, не будем рвать на себе волосы. Важно, что княгиня нашла этого Фата. Да, это, определенно, была какая-то из рук бека, то ли левая, то ли правая. Княгиня видела, как они общались, и ничего в этих вот текстовых сообщениях на одной из страниц не говорила о том, как долго этот человек знает бека. И бека ли? БРРР. Конечно, бека, они же все в амулетах, в дорогущих амулетах. Может ли быть толстяк загадочным кровоманско-наркоманским магнатом, пока он единственный, кто связывал обе группы? Но, проклятие, команды он получал извне, так что это скорее местный координатор. Пусть Ростов и далеко от Пушкинских гор, но кто знает, вдруг это региональный управляющий кровавыми заказами. Здесь такой, а за Уралом другой сидит. Барагозин, конечно, здесь бы пригодился, но негодяй взял торопливый и трусливый самоотвод. Эко невидаль. Отловить загадочного мистера Бека, запугавшего всю округу. Ладно, вообще княгиня много раскопала. Почти все, кроме личности этого Бека. И то, что они знают, где меня искать, и то, что засада тайной канцелярии для них секретом не является. Загадочный воротила теневого мира знал обо всех моих перемещениях. Правда, боевиков присылал из других городов до областей. Почему не найти местечко поближе? Думаю, раз такой склад был в Опочке, то, может, проще и головорезов таких матерых именно здесь отыскать. Если только, мысль пришла яркая, колючая, а что если он просто не хочет следить дома? что он живет здесь, в этом уезде. Чем не версия? Стоп, а с чего я взял, что письменные распоряжения Толстяку выдавал именно Бек? Это легко мог быть какой-нибудь помощник помощника. Тяжело, и вода не расслабляла. Да, приятно, да, бурлит. Но загадка требовала ответа. Так, давай-ка вернемся к началу. У нас есть человек, управляющий целой сетью различных негодяев по всей стране. Но может и не по всей, это домыслы. У нас есть пропавший артефактор, снабжающий всех людей мерзавца особенными амулетами. У Вальтки тоже есть такой. Вальтки знает Бека. Штольца и есть Бек. Я безумно улыбнулся своей догадке. Все, Илюша, ты поехал. Давай-ка выдохнем. Обратим внимание на свою подружку и попытаемся расслабиться. Выползая из пики. Ты же в джакузи с красивой девушкой, которая под водой касается ногой твоей ноги и загадочно улыбается. Загадочно и многозначительно. Да, определенно. Тебе нужно развеяться. Тем более должен же я оценить, как оно происходит у богатых, очень богатых. Глава 15. Ужинали мы на просторной террасе, с которой открывался изумительный вид на озеро. Вечерело. Солнце садилось где-то на той стороне усадьбы и красило поля в необычный цвет. Наступила приятная прохлада после июльского зноя. Лиза расслабленно любовалась видами, а я задумчиво крутил в руках телефон. В очередной раз попытался дозвониться до Васи, и в очередной раз мне не ответили. Эх, моя ручная ведьма выключила мобильник, и это тревожило. Чуть-чуть, можно послать к ней княгиню, но пока я не хотел совершать лишние движения. Будет необходимость, пошлю. Слушай, Лиза, вспомнил вдруг я беседу с Варановым, когда меня вырубило. Ну там, в доме. Что было потом? Лиза наморщила лобик. Я тебя не поняла. Мы вызвали скорую, и Вася ушла вместе с Левой. Ну она ведь в розыске. А значит, лучше спрятаться, а потом. Я застыл, не донеся до рта вилки с нанизанным на нее кусочком восхитительной идейки. Прости, с кем? С Левой. Лева — это командир штурмового отряда, который с кровомантами был, очень медленно и тихо уточнил я. Ты про этого Леву? Илья, я не знаю, про какого мы Леву. Вася сказала, что они с Левой уходят. Кто он? Ну мне не до этого было. Я вообще думала, что ты сейчас умрешь. Возмутилась Лиза. Вася нашла живых на заднем дворе, сказала, что один целый ей поможет. Сказала, что он Лева. Чего ты пристал? Не пристал, а хочу быть в курсе, терпеливо заметил я. Прости, Люшк, меня до сих пор при воспоминании трясет. Так страшно было, девушка замялась. Не хочу вспоминать. Запах такой дурной вокруг, от убитых этих, от кровавых колдунов, от тебя. Мертвецы, демоны твои повсюду. Рыщут и жрут тех, кто еще шевелится. Один ко мне подошел, страшный, злобный, глаза ужасные. Думаю, все, сейчас нападет. Потом слышу, Рурупи рядом смеется, засранец. Я накричала на него, конечно, напугал, дурак. Надеюсь, не обиделся он. Все в кучу, Люшк. И самое ужасное, ты лежишь без сознания и тебя будто кислота разъедает, а я не знаю, что делать. Прости, подожди. Я отложил вилку в сторону, вперил взгляд в Лизу. Она сидела, откинувшись на удобное кресло, и держала в пальцах бокал белого вина. Подожди, давай вернемся к Леве. Что ты знаешь о Леве? Ничего. Вася сказала, что уходит с Левой, что он ей поможет, и что будут ждать на старом месте. Старое место — это где? Живо поинтересовалась она, но взгляда от горизонта не отвела. Сделала небольшой глоток и с наслаждением причмокнула. А игумен? Что там с игуменом было? Он странный. Приехал с целой процессией. Машин 5 первой церкви пришло, одна с храмом в кузове. Они все здесь осматривали. Меня опрашивали, но не задержали. Почему меня не задержали, кстати? Ни они, ни полиция. Ну, ты в своем праве. Дворянка ведь, по крови. Значит, право на самооборону имеешь неограниченную, буркнул я машинально и еще раз набрал Васю. Ничего себе интрига. Ведьма заарканила одного из штурмовиков. Ну, в целом, поступок логичный, если у нее оставались ингредиенты, хотя странный выбор. Спишем его на стрессовую ситуацию, не каждый день такую облаву пережить удается. Самооборона, а как они решили, что это самооборона? Задумалась Лиза. Ну это же логично, Лиз, неужели ты считаешь, там сидят идиоты, которые верят в подлое нападение подростка и бывшей учительницы из местного интерната на группу вооруженных людей во главе с кровомантами? У самообороны очень много плюсов. Этим надо уметь пользоваться. Этим многие и пользуются, когда надо прикончить конкурента какого-нибудь. Жестокий мир. Звонок опять сорвался. Я в сердцах отключил телефон. Надо ехать лично искать ее, Но для этого мне нужно покинуть эту золотую клетку и выбраться в Пушкинские горы, к чертовой беседке, что запрещено нашим договором с Варановым. Безмерное безвременье, а Вася там делит палатку с каким-то Левой, и... Я прищурился. Какие интересные ощущения. Это ревность. Вряд ли Василиса проводила полноценный обряд посреди трупов. Скорее всего, опоила штурмовика. Дня на два заряда хватит, и он вот-вот закончится. Так, стоп, не о том думаю. Самым важным моментом в этой истории было то, что чары Васи подействовали на штурмовика, который совершенно точно был с амулетом Штольца на шее. Ведьмовские таланты игнорируют хитровыделанные обереги обрусевшего артефактора. Вот это очень важно. Просто очень важно. Кстати, я набрал графиню Воронцову. Девушка сняла трубку через звонок, выдохнула. «Илья, как ты?» «Ой, как вы, Илья?» «Это Артемьев», — сказал на заднем фоне Обухов. «Врачи сказали, буду жить. Спасибо. Андрюша, привет горячий». «Да, конечно, передам обязательно. Вы так быстро покинули больницу. Мы хотели к вам приехать. Мой папенька лично распорядился, чтобы вам прислали лучшего целителя. Я тоже звонил, по своим каналам», — повысил на заднем фоне голос Андрей. «Две голоса лучше, ежели надо быть услышанным. Премного благодарен», — без тени иронии сказал я. «Чувствую себя прекрасно, но пока не могу сказать этого лично, увы. Отдыхайте, Илья. Непременно отдыхайте. То, что случилось в Посадниково, это просто ужасно. Просто ужасно. В наших краях и такая дерзость теневых организаций. На дворянском собрании этот вопрос непременно встанет. Я прослежу за этим. А где вы сейчас, Илья?» «Не могу сказать. Легенда тайной канцелярии была шита белыми нитками. Но если я о чем-то договорился, то стараюсь не нарушать, если только выхода другого не окажется. Очень жаль. Если вам нужна будет помощь, то не стесняйтесь. Род Воронцовых всегда придет на помощь Артемьевым. Непременно, ваше сиятельство, Илья», — возмутилась графиня. «Простите, Мария, гораздо лучше», — похвалила меня девушка. «Вы растете над собой. Но простите, вы же звоните не просто так. И я совершенно точно сбила вас с вопроса. Есть ли новости по Штольцу?» С облегчением поинтересовался я. Графиня тяжело вздохнула, и это было громче любого ответа. Что-то сказал на заднем фоне Андрей, но тихо, и я не расслышал. Увы, господин Штольц пропал почти год назад. Никаких следов. Словно был человек и его не стало. Я не смогла его отыскать даже по специальным каналам. Она выделила слово «специальным» очень таинственной интонацией. Он просто испарился. Очень странно, человек такого уровня знаний, такой известности и просто исчез. Боюсь, что с ним что-то случилось. Быть может, с ним случился бег, предположил я. Снова взялся за вилку. Шок от новостей про Леву и Васю прошел, аппетит вернулся. Я тоже предположила эту версию, понизила голос графиня. «Но, Илья, если вот так могут взять любого из нас и заставить работать на себя, это же рабство, Илья. И где у нас? Я понимаю, если во французских кантонах такое может быть, но не у нас же. У нас же утро может начаться со штурма загородного дома отрядом кровомантов, и никаких следов организаторов нигде не найдется. Но это я вредничаю», — вслух я произнес. «Согласен с вами, Мария. Жаль, очень жаль, что вам не удалось отыскать мастера Штольца. Но ничего, ничего. Я что-нибудь придумаю». Я потянул вилку с кусочком восхитительного мяса ко рту. «Всего, Илья, если вам что-нибудь потребуется, не стесняйтесь. Обязательно звоните». «Хорошо, конечно», — зачем-то кивнул я, глядя на вилку. Ноздри защекотал аромат. «Всего. С вами хотел бы Андрей поговорить». Я сглотнул слюну, не сводя взора с вожделенного мяса. «Да какого лешего? Сейчас не очень удобно. Я наберу его минут через пять». «Хорошо, всего. Он говорит, что это важно». Я положил вилку и с трудом сдержал громкий вздох сожаления. «Раз это важно, то конечно же, конечно». Лиза с милой улыбкой оценила мои страдания, отсалютовала бокалом и сделала глоток. Затем тонкими изящными пальчиками подхватила с белой тарелочки треугольник бело-синего сыра. Вонял этот сыр, как вся моя жизнь, но на вкус под вино оказался весьма недурен. «Илья, привет. Со мною на связь вышел барон Земов. У него бронзовая зона открылась. Предлагает очень хорошие деньги, если мы возьмемся прямо сейчас. Когда ты сможешь?» «Не знаю», — признался я. «Давай так, хорошие — это сколько?» «По 5000 на брата, если уже завтра. Я читал описание, не должно быть ничего экстраординарного. Зона свежая, отчет первой церкви только вчера пришел. Бери, но без меня. Деньги хорошие. Андрей замялся. «Илья, ты же не затаишь обиду на это, ведь мы вместе начали это, и теперь получается, что я без тебя туда иду. Андрей, действуй, прошу тебя». Кусок мяса на вилке мне улыбался, клянусь, подмигивал и звал беззвучно, мол, давай, Илья, возьми меня целиком, возьми меня жестко-жестко. Живот возмущенно забурчал, требуя прекратить расшаркиваться и приступить к уничтожению белка. «Ты обещаешь, что это не уязвит тебя», — уточнил княжич еще раз. «Конечно же, главное не выказывать раздражение, Обухов не поймет и опечалится. А зачем мне печальный руководитель команды по зачистке сопряжений? Мне нужен улыбчивый, довольный и уверенный в себе офицер. Спасибо, спасибо. Тогда мы завтра с утра мы втроем направим туда свои стопы. О, хотел информировать тебя, что образовался еще один персонаж. Сам проявил инициативу и связался со мною. Подмастерье, кинетик, мы растем, Илья, мы растем. Главное, не дорасти до Свиридова». Не удержался от скепсиса я. «Типун тебе на язык», — возмутился Обухов. «Все, пока, всего доброго». Наконец-то попрощался я. Нас разъединило, и уже через миг кусок мяса оказался в плену моих челюстей. Я откинулся на спину, с наслаждением перемалывая сочное кушанье. «Ну, дело, кажется, идет. Детишки и без меня справятся. Давай, Обухов, обустраивай свою личную жизнь. Судьба же Штольца меня не то чтобы сильно беспокоила. Да, жизнь аристократа — это не всегда балы да приключения. Если твой род не славен мощью, зато весьма талантлив в производстве, то при должной сноровке твои ресурсы могут легко оказаться в чужой власти. Из подвала же о правах кричать можно долго, но быстрее устанешь, чем добьешься справедливости. И не стоит исключать историй, когда люди по своей воле уходят в тень, начинают жить с чистого, так сказать, листа. Ситуации ведь разные бывают. Может, и Штольц решил попробовать другие горизонты. Ниточку артефактора можно отбрасывать. Через него я бека не найду. Жалко, но не криминально. Еще бы понять, что там у Васи с ее Левой. Может, резня в Посадниково одарила нас надеждой? А, нет, правда, Лиза резко повернулась ко мне. «Как думаешь, Рурупи обиделся, что я на него так накричала?» «Уверен, что нет», я поспешил ее успокоить. Демоненок теперь обитал в гардеробной и зла на Лизу точно не держал. Кстати, о гардеробной. Этот чулан для шмоток оказался очень удобным помещением в нашем случае. Во-первых, барахлом мы так и не разжились, поэтому он был девственно пуст. А во-вторых, звукоизоляция там была такой, что вопли умирающих жертв, доносящиеся из планшета, нас не тревожили. Идеально же, хотя у меня была мысль поселить демоненка где-нибудь в вентиляции и ходить по длинным коридорам старого особняка с уверенным видом и на все вопросы от прислуги. Вы слышали это? Отвечать с гневным недоумением. Нет, огромный особняк пустовал. В команде обслуги, кроме экономки, дворецкого, водителя и охранника, была еще горничная и кухарка. Семьи работали здесь уже не первое поколение, и это приятно впечатляло. Имение с историей — это всегда прекрасно. Закончив ужин, я отер лицо салфеткой и решил пройтись по своим владениям. Оставив Лизу на террасе с видом на озеро и с бутылкой вина, я вошел в дом. Под ногами едва слышно поскрипывали паркетные доски, но на это не хотелось ругаться. Это было даже приятно. Хорошая такая атмосфера уютного скрипа. Казалось, что вот-вот выйдет навстречу подслеповатая старушка в викторианских одеждах и с керосиновой лампой в руке. Приподнимет ее над головой, подслеповато вглядываясь поверх круглых очков в темноту, и прошамкает что-то ворчливо. Я решил подняться на третий этаж, где находилось несколько гостевых спален, проинспектировать, ибо утром господин Бреннер торжественно рассказал мне о концепции комнат отдыха, чем растормошил любопытство. Но знакомство я тогда решил отложить, и теперь этот момент настал. Осмотр я начал с восточного крыла особняка. Здесь располагались две гостевые, зимняя и весенняя. Первая была вся в белых тонах, с мягкими белыми коврами и огромными пушистыми подушками. Повсюду нежный белый мех, ими обиты подоконники и подлокотники белых кресел. Полосы меха обрамляли как трюмо, так и все картины, на которых красовались зимние пейзажами. Мило, но как-то тут и кофе не попить, и крови не пролить. Дверь в весеннюю нашлась чуть дальше, с другой стороны коридора. Архитектор выдержал почтительные расстояния, видимо, чтобы гости друг другу не мешали наслаждаться своими сезонами. Здесь все ожидаемо было в цветах, но умеренно, без пышности. Деревянная отделка потолков и стены, линии искусственной зацветающей лозы, огромные окна, за которыми свисала поросль девичьего винограда. Уютненько, но ничего необычного. Однако здесь я задержался чуть подольше, с интересом оглядывая убранство, пока за моей спиной не прожурчал нежный голос. «Добрый день, господин». Я обернулся. На пороге стояла горничная. Руки сцеплены в замок, головка скромно опущена. А вот карие, почти черные глаза смотрят с вызовом. Наряд у нее был обычный для горничной, но с высоким воротом, закрывающим шею и грудь. С таким откровенным взглядом эта скромность смотрелась резонансно. «Вы позволите?» — повела бровью она. Я кивнул. Девушка вошла в комнату и начала убираться, смахивая пыль. Она не оборачивалась, целиком занятая работой, но движения ее были настолько плавны и выверены, что я даже улыбнулся от старательности. Особенно когда горничная что-то уронила и наклонилась за оброненной вещью. Повернула голову в самой низкой точке, чтобы поймать мой взгляд. Я, конечно, не отказал себе в удовольствии насладиться зрелищем, потому что посмотреть действительно было на что. «Простите», — выпрямилась она, плавно, артистично. «Я такая неловкая. Я же вам не мешаю», — она говорила жарким и низким голосом. Коснулась пряди волос, провела кончиками пальцев по щеке до полуоткрытых губ. «Нет, я уже закончил здесь», — бесхитростно улыбнулся я. «Как вас зовут?» «Вероника», — потупила глазки она, снова стрельнула взглядом. «Но вы можете звать как вам угодно. Не буду отвлекать вас от работы, Вероника. Вы мне совсем не мешаете». В комнату вплыла княгиня, зависла в проеме, оглядываясь. Многозначительно поджатыми губами оценила горничную. Летнее платьице моей напарницы внезапно сменилось на саван, на кистях вдруг выросли призрачные цепи. Княгиня с трагичным видом поплыла по коридору, и оттуда отчетливо послышался металлический звон звеньев. «Что это?» – перестала притворяться Вероника и испуганно повернулась к двери. «Я ничего не слышал», – с готовностью ответил я. «Вот так вам». Илюшка все-таки закрыл этот пунктик в списке желаний. «Всего доброго». Я покинул комнату. Княгиня висела под потолком, бряцая цепями. Мне казалось, что еще секунда, и она завоет старым английским привидением. Поэтому приложил палец к губам, мол, соблюдаем тишину. Призрак с расстроенным видом вернулась к привычному облику. Я же двинулся дальше по коридору, к оставшимся гостевым. «Здесь слишком шикарно», — сказал я тихо, обращаясь к напарнице. «Подозрительно шикарно. По-моему, в этой усадьбе есть тайна». Княгиня повисла напротив меня с ожиданием, мол, должна ли я ее разыскать. Я коротко мотнул головой. «Пока не стоит, не та работа. Сейчас мы должны ждать. Просто ждать, а значит и время можно провести с удовольствием. Почему бы с утра не сходить на рыбалку, давно ж хотел. Хотя утренняя зорька — это для жаворонков, но я же не за рыбой. Ты прочитала книгу?» «Да», — понял я, почему подруга оказалась здесь. Вспышка радости на лице, торопливый кивок. «Хорошо, есть у меня для тебя кое-что. Называется «Невеста для бандита». Жуть какая-то, но тебе понравится». Княгиня потерла ладошки, а я обернулся. В конце коридора, у выхода из весенней гостиной, стояла горничная Вероника и смотрела в мою сторону. Лица ее я не видел, но мне почему-то стало чуточку неуютно от этого образа. Вот Рурупи бы остался от него в восторге, клянусь. Однако мысли о походе на озеро быстро прогнали неприятное ощущение. Расслабляемся и получаем удовольствие. Мы же умеем это делать. Да, умеем же. Глава 16. Красный поплавок игриво покачивался на волнах, пытаясь меня перехитрить, но я уже тертый калач несколько раз подсекал зазря, перепутав очередную волну с поклевкой. Так что теперь не торопился и за удилище не хватался. Вода Псковского озера шелестела о камыш, а я сидел на удобном шезлонге, опустив босые ноги на теплые доски причала. Солнце не жарило, а приятно грело. Ветер сдувал насекомых, но не требовал искать укрытия или же хотя бы накинуть куртку. Я подставил кожу солнечным лучам, безмятежно наблюдая за поплавком через темные очки. Рядом на столике стоял замороженный контейнер, в котором дожидалось несколько банок лимонада. Я пока к ним не притронулся, допивал чуть остывший чай да лениво отправлял в рот один картошечный ломтик с солью за другим. Пачка приятно шуршала, рыба не клевала, но мне это и не нужно было. У конца деревянных мостков стоял Николай, наш шофер и первый помощник дворецкого. Он отвечал за мои рыбьи угодья и с большим энтузиазмом снарядил господина на тихую охоту. Даже порывался наживку менять, но я отогнал его подальше, потому что меру надо знать. «Дайте мне побыть обычным Илюшей, ладно? Может, я и благородных кровей, но не все же за меня делать. Так что я наблюдал за поплавком и ни о чем не думал. Звонок телефона разорвал безмятежную утреннюю тишину. Я вытащил мобильный на свет Божий. «Василиска, отлично». Илья не разбудила, на заднем фоне ее голоса играла музыка. Радио какое-то, зазвенело посудой, кто-то засмеялся вдалеке. «Ресторан или кафе? Социализируется ведьмочка? Молодец! Ты куда пропала? Ты в порядке?» Не сдержался я. «Все хорошо. Вот наконец-то нашла место, где телефон зарядить. Как меняется женщина, когда выделяет тебя среди прочих. До обращения такая язва была, а теперь просто прелесть. Цени, у меня 1%, а уже тебе звоню. Как ты? Тебе? Все отлично, Вась, уже залатали. Такая рана страшная была. Как чудесно, что ты цел, Илюш. Я вся извелась, переживая за тебя. Лёва в город ездил, узнавал, сказал, что о твоей смерти ничего никто не говорит. Кстати, насчет Лёвы, ничего не было, сразу сказала ведьма. У нас ничего не было, у меня оставался запас тех, ну старых, ой, опять вспомнила о том, как я тебя, как мне. Вася, остановись, было не было, он еще с тобой, у него есть амулет на шее, цилиндр такой, да, а откуда ты знаешь, удивилась Василиса. Отлично, я щелкнул пальцем, не сдержав ликования, версия отработала. Вася, золотце ты мое, это очень чудесная новость. Василиса, ты прекрасная и премудрая, мне нужно, чтобы ты провернула эту свою историю еще раз, с другим человеком, очень важно. Твои зелья, это нечто, навари мне их 3-литровую банку, будем завоевывать сердца таких вот амулетоносителей, будь они неладны. Ведьма хмыкнула, размышляя, сделаем, Лёва у меня при деньгах, сейчас покушаем и отправлю его в лавку еще раз, пусть все оттуда забирает. Так приятно тебя слышать, Илюш, я так рада, так переживала. Слушай, а этот Лёва, он знает, кто его послал? Ну, к нам, Илюш, не знает он ничего. Я пыталась с ним говорить, но как-то все очень таинственно выходит по ответам и непонятно. Работал, говорит, очень винит себя за то, что с моим домиком сделал, но такая работа. Ты, говорит, в заказе из-за тебя еще и дополнительно награду бы дали, кроме обычных начислений. Спроси, кто его послал, пожалуйста. Ты знаешь, кто тебя послал? Сказала Вася в сторону. Мужской голос что-то прогудел в ответ. Он говорит, что голова послал, передала его слова ведьма. По интонации ничего большего девушка от своего раба и не ждала. У него все так, очень просто и прямо. Дай-ка мне трубочку, пожалуйста. Я понял, что мы можем очень долго играть в испорченный телефон. Отвечая ему как мне, приказала Вася перед тем, как в ухе раздался бас. Слушаю. Кто такой голова? Человек. Послушно ответил штурмовик. Ой, как с тобой и правда может быть сложно, понял я Василису. Хорошо, какое настоящее имя головы? Не знаю. Как его найти? Не знаю. Как ты его нашел? Я сел прямо, нашарил чай. Терпение, Илья. Терпение и труд все к лешему сотрут. Сложности, неприятности, время и собственные нервы, в конце концов, в труху сотрут. Никак, равнодушно ответил Лёва. Какой ты полезный дядька. Зайдем с другой стороны. Как ты оказался у дома Василисы? На машине. Твою бабушку. Почему ты приехал на машине? Только не говори, что по асфальту или потому что поезда не ходит. Зачем вы там оказались? Зачем вы напали? Старший сказал, что есть работа. Получили приказ на штурм. Должны были выполнить работу. Аккуратно ответил на каждый из моих вопросов человек Бека. Как зовут старшего? Позывной Вахтанг. Он голова? Нет. Как Вахтанг связан с головой? Я не знаю. Я улыбнулся, отключил микрофон, задрал голову к небу и издал яростный вопль, распугав птиц с соседних деревьев и удивив оставшегося невозмутимым Николая. Безмерное безвременье, какая жуткая судьба разговаривать с подобными несловоохотливыми товарищами. В сети, растерянно предположил невидимый Лёва, Вахтанг всегда в сети. Хорошо, кто такой Бек? Бек, искренне удивился очарованный боевик. Бек это Бек, хозяин. Ты видел Бека? Да. Я даже опешил, как просто оказалось. Опиши мне его. Он в маске был, высокий и благородный. Все, голос, как голос. Рука холодная очень, очень холодная, очень. Лёва забормотал что-то потеряно. Очень-очень. Так, про простоту я погорячился. Когда ты его видел? Полгода назад, интонация изменилась. Лёва явно заволновался. Полгода назад, очень холодные руки. Он меня, что-то он. Я не должен говорить об этом. Он не будет рад, он против. Я не должен, я должен. «Откуда на тебе амулет? Очень холодный, холодный!» Сдавленно вскрикнул штурмовик. «Амулет, Лёва!» На заднем фоне послышался встревоженный голос Василисы. Лёва замычал, всхлипнул. «Амулет дал старик, старик, дал старик. Опиши старика, я не знаю, старик. Позывной Фриц, не знаю. Очень холодные. Господин против, госпожа за, госпожа против, господин за, господин, госпожа, господин». Его лепетание прервала возмущенная Василиса. «Ты мне его поломал, Илья, я перезвоню». Связь прервалась. Я еще пару долгих секунд просидел со смартфоном в руке, а затем сунул его обратно в карман. «Позывной Фриц, это комично, и Штольц не слишком-то и замаскировался. Жаль, не удалось попросить Леву его описать. Хотя, конечно, это стало бы лютой пыткой, но мозги штурмовика все равно вскипели раньше. Интересно, артефактор закован в цепи и служит господину, как раб или же добровольно принимает участие в криминальных делах?» Я смотрел на то место, где несколько долгих минут назад утонул поплавок. Натянутая леска чертила узоры на поверхности воды, но мне это было уже не интересно. Я поднялся, сделал знак Николаю. «Собери это все, и там, по-моему, клюет. И спасибо тебе, очень помог». Я прошел мимо. Конфликт интересов Левы легко объяснялся тем, что господин Бек обладает очень знакомым талантом. Умеет внушать людям лояльность. «Могу, конечно, ошибаться, но симптомы очень похожи. Слишком похожи. Мне бы у него поучиться, конечно, потому что, сдается мне, неведомый король наркоманов и кровомантов легко может перепрошить даже одаренных. Однако придется его убить. Других вариантов нет. Вася, конечно, молодчина. Такое подспорье неожиданное мне подогнало. Эх, если бы мне вырваться из поместья и отправиться в Пушкинские горы, найти там Вальтке и привести его ведьме. Вот было бы здорово. Но договор с Варановым я заключил не просто так. Надо сидеть здесь. Если я исполню свою часть сделки, то он обещал сделать свою. Не верить ему повода не было, невзирая на то, что просьба моя была немножечко за гранью. Но тайная канцелярия есть тайная канцелярия. Коллежский асессор дал слово благородного человека, и теперь пусть его императорское величество будет ему судьей. Это вам не во дворах слово шкета давать да забирать. Здесь все серьезнее. Варанов обещал вычеркнуть все данные Василисы из баз Первой Церкви. Обнулить историю девушки, которую вот-вот разобьет полученный дар. Тогда она сможет быть легализована и не нужно будет придумывать, как прятать одаренную от властей. Вот только, сколько времени я здесь пробуду-то? Я дошел до парадного входа, потянул тяжелую дверь на себя и оказался в прохладном холле. Дворецкий Бреннер степенно вышел из подсобного помещения. «Желаю вам светлого и доброго утра, господин. Бонжорно», — ответил я ему и легко взбежал по лестнице на второй этаж, двигаясь к своим покоям. «Пусть и кажется, будто бы меня здесь заперли, но не все вопросы нужно решать самостоятельно. Иные вещи и делегировать не грех, потому что обязательства отсиживаться в золотой клетке касались только меня. Лиза, ты мне нужна», — сказал я с порога. Лиза застыла посреди комнаты в белоснежном халате и с челмой из полотенца. «Я рада», — улыбнулась мне девушка, но я уже набросился на нее со своим планом, и шутки закончились. Лиза моментально ухватила серьезность ситуации и только кивала. Пару раз задала уточняющие вопросы, но в целом я и не вдавался в детали. «Девочка не глупая, разберется и сама». «Хорошо, Илюш», — сказала Лиза, когда мы закончили обсуждение. «Сделаю, как ты сказал, но сначала приведу себя в порядок». Я чуть плотоядно оглядел ее. «О, гормоны, мои гормоны, заткнуться. Не будем отвлекать нашего человечка от дел. Потом возьмем старицей». Лиза покинула усадьбу уже через час. Вид у девушки был довольный-придовольный. Все-таки она еще не устала от долгой жизни, и отсиживаться в загородных пустых домах в ее возрасте омерзительно скучно. А тут такой повод развеяться. Она никак не удивилась своей роли. «Нужно найти Вальтке». «Найдет». «Нужно опоить Вальтке зельем Васи». «Опоит». «Нужно отыскать все ингредиенты». «Иисус милосердный, Илья, но я же не маленькая девочка». «Все будет сделано». «Будет исполнено, мой господин», — сказала она мне на прощание. Послала воздушный поцелуй и покатила в сторону ворот. Я же вернулся в дом, подозвал степенного дворецкого. «Что у нас сегодня на обед?» Вопрос был с намеком. В животе урчало. Чипсов утренних мне не хватало для полноценного приема пищи. Организм растущий, что поделать? «Что прикажете, господин?» — поклонился Бреннер. «Соляночку мясную хочу», — прищурился я. Дворецкий и глазом не моргнул. будет исполнено. Где будете обедать? Должно ли подготовить стол в трапезной, на террасе или поднять обед в вашу комнату? Давайте ко мне. Мысль покушать горячего с видом на озеро показалась мне любопытной, да и спокойнее под защитой стен. Все же тут пусть и отдых, а ждать атаку можно в любой момент. Вон, княгиня же показала мне, что Фаат из Ростова собирал третью группу. Надеюсь, что господа из тайной канцелярии готовы. Округа никаких приготовлений не показывала. Сонная и никому не нужная глубинка. Хотя если бы они были заметны, то прилагательное «тайное» у этой канцелярии явно лишнее. Работа идет, просто с моей точки обзора ее не видать. Я тут как червячок на крючке, и об этом забывать нельзя ни в коем случае. Главное, чтобы не случилось, как сейчас на причале, когда рыба клюнула, схватила наживку, а рыбак плюнул и ушел. Я-то выпутаюсь, в отличие от обитательницы озера, но осадок никуда не денется. Обед мне принесла горничная, та самая, очень странная, но очень обворожительная девушка из весенней гостиной, Вероника, по-моему. Я открыл дверь на стук и увидел красавицу на пороге. Смотрела она с дерзостью и уверенностью, которую не каждая юная благородная особа может себе позволить. «Обед для молодого господина», — чуть присела она. Я отворил дверь шире, жестом указал на балкон. Она грациозно прошла через комнату, чуть задержавшись у кровати и бросив на меня оценивающий взгляд. Я сохранял спокойствие и невозмутимость. Хотя фигурка у горничной была просто отличная, но слишком уж откровенно она манипулировала. Моя природная вредность не могла себе позволить повестись на подобное. Сейчас она, вредность, насмерть сражалась с гормонами. Я прошел на балкон, присел за столик, на котором расположился поднос. Над горшочком с солянкой поднимался порог. «Вы выглядите усталым. Хотите, я разомну вам плечи?» — предложила Вероника. Я склонился над горшочком, втянув волнительный запах. «Да что ты будешь делать? Так, не бесимся. Работаем спокойно. Да, пожалуй, хочу». Нежные пальцы коснулись моей шеи. Очень бережно, тепло. Я покорно подчинился движениям, глядя на горшочек с солянкой. «Да, вы очень напряжены», — прошептала за моей спиной девушка. Массажем это точно не было, больше похоже на прелюдию. Вероника прижалась ко мне грудью. «Вам нужно больше расслабляться. Неужели молодая госпожа не справляется? Ей нужно больше стараться. Хотите, я научу ее, или может, я сама попробую?» Я поднялся, разворачиваясь. Посмотрел в ее глубокие глаза сверху вниз. «Хороша, безумно хороша. Очень жаль, но сначала вам надо покушать. Остынет же», — жарко и многообещающе сказала она. «Потом», — девушка замотала головой, — «она невкусная, когда холодная, мой господин. Сначала обед, потом я. Составишь мне компанию?» — я указал на стол. Горничная замялась и явно начала что-то подозревать. «Я не голодна». «А это не вопрос», — пожал плечами я. «Ну как хочешь». Я схватил ее за горло и чуть приподнял. Ноги девушки оторвались от земли. Она вцепилась в мою руку ногтями, стала извиваться, пытаясь пнуть в пах. В один миг превратилась в рассерженную гадюку. Я приложил ее об стену, так что девица поникла. Бросил тело на камни балкона и склонился на ним. Рванул ворот платья и убедился, что у Вероники на груди спрятался черный цилиндр. Даже сюда добрался биковский артефактор. «Так, контур трогать нельзя, это я уже выучил. Девица без сознания, значит, команду дать не сможет. Что если...» Я сдернул амулет с шеи горничной. «Дышит, дышит, отлично». Я вгляделся в цилиндр, внимательно изучая руны. Задумчиво поднялся на ноги, но едва расстояние между девушкой и амулетом стало чуть больше метра, амулет лопнул у меня в руках. Вероника вытянулась на полу, царапая пальцами камень, глаза ее широко раскрылись, забегали и очень быстро замерли, уставившись в невидимую точку. «Твою же бабушку!» Отбросив бесполезный амулет, я снова склонился над телом и убедился, что горничная мертва. Проклятие! Бег прямо вездесущ, даже сюда добрался. Я снова посмотрел на принесенный поднос. Обед, доставленный Вероникой, был отравлен. В него добавили особенный ингредиент, от которого меня должно было вырубить на сутки минимум. Интересно, кто еще из прислуги в союзе с покойной роковой красоткой? Я пружинисто встал на ноги и двинулся к двери. Раз отравить меня попытались только сейчас, значит и команда на это пришла недавно. У них были почти сутки, чтобы вырубить меня десятком разных способов, а выбрали опять отраву в еду. Дворецкого я нашел на его посту. Он чуть нахмурился, увидев, как я спускаюсь по ступеням. «Есть у меня вопрос один, «Клаус Игнатьевич», — заговорил я на подходе, — «девушка, горничная, Вероника, как давно она у вас работает?» «Вероника, Вероника сама работает у нас с тех пор, как ей исполнилось 18», — степенно ответил дворецкий. «Ее мать здесь работала прежде, а что-то произошло, господин, она повела себя недостойно, можно и так сказать, господин, что-то случилось». Бреннер прищурился, я же остановился напротив него и поднял руку с заряженным пистолетом. «Пожалуйста, расстегните ваш прекрасный смокинг, господин», — отступил он на шаг, — «смокинг расстегните, прошу вас», — покачал я стволом. Он медленно коснулся верхней пуговицы, глаза дворецкого ничего не выражали, разве что морщинок в уголках стало чуть больше, и тут в шею меня что-то ужалило. Броня не среагировала, потому что такой предмет не нес в себе никакой угрозы. Его энергии не хватило бы ни на что, кроме легкого укола. Вот только на конце этой иглы явно был яд. «Опять, что?» — сказал я и через миг повалился на пол, успев заметить, как на лице дворецкого появилась холодная улыбка. Глава 17. Ведьмовский амулет успешно нейтрализовал яд, но я все равно старательно изображал недвижимое имущество на каменных плитах. Будем считать это внезапной импровизацией. Убивать меня не хотят, и это их проблема. «Хорошая работа», — сказал кому-то Клаус. Он медленно, крадучись, подошел ко мне, ногой откинул пистолет в сторону, отчего тот беспомощно звякнул. Звук будто приободрил негодяя. «Ну и зря, если бы я хотел, то справился бы и без оружия». Дворецкий с нехорошей улыбкой присел рядом с мною. Глядя мне в глаза, Бреннер все же расстегнул воротник, подцепил цепочку и показал мне черный амулет. «Вы это хотели увидеть, господин, верно?» Ответа он не ждал. Понимал, что всаженный в меня яд не позволяет шевелить языком. Но мне удалось изобразить невероятное удивление во взоре. Клаус заметил это и удовлетворенно хмыкнул. «Яд и смерть уравнивают всех, простых и одаренных. Химия, Илья Александрович, она надежнее ваших волшебных штучек-дрючек». В поле зрения появилась улыбающаяся экономка. В ее толстых руках была духовая трубка явно откуда-то с африканских земель. Игла, пущенная из столь экзотического оружия, все еще торчала из моей шеи. «Он не съел суп», — сказала она. «Почему он не съел мой суп? Я хотела, чтобы он съел его». В голосе экономки царили скандальные нотки. «Я сразу говорил, что нужно другое решение, Софочка, но что уж поминать-то? Ступай наверх и найди Веронику, молю тебя», — приказал ей Бреннер, затем полез в карман костюма, достал телефон, приложил его к уху. Холодный взгляд не отрывался от моего лица. Теперь это был не мой верный слуга, а чей-то чужой. «Коленька», — мягко сказал он в трубку, — «зайди в главное здание. Надо подготовить господина Артемьева». В голове как-то все резко стало на свои места. Вальтке, усадьба с людьми Феоклистова, его непомерное богатство. Пока тайная канцелярия проводит тайные миссии по защите свидетелей, в поисках таинственного бека, их свидетель лежит на полу, окруженный местной прислугой. И эта самая прислуга, надо же, вся поголовно служит беку. Или можно уже говорить прямо, Феоклистову. Версия складывалась успешно, но вот только зачем он такой щедрый дар мне преподнес-то? Ой, как мне стало интересно. Сверху вдруг донесся крик злости. Вопила женщина, и это означало только одно. Экономка обнаружила тело Вероники. Клаус Бреннер лишь хмыкнул, ушел в свою каморку и вернулся оттуда с помповым дробовиком. Флегматично загнал несколько патронов. Крик экономки приближался. «Он убил мою деточку. Эта сволочь убила мою деточку. Убила!» — орала женщина. «Тварь мерзкая, грязная скотина». Дворецкий невозмутимо зарядил дробовик. Разъяренная экономка спускалась по лестнице. «Клаус, слышишь, он убил ее, убил. Значит, она себя выдала. Заткнись». Лицо Клауса исказило ярость. На миг, будто бы изнутри проступил скрывающийся демон и вновь спрятался. «Софочка, это сейчас не важно. Господин хочет видеть юношу целым и невредимым. Я надеюсь, с тебя снимут кожу, мразь», — взвизгнула госпожа Ковальски. Экономка встала так, чтобы видеть мои глаза. «Надеюсь, что ее снимут медленно. Хочу, чтобы ты страдал, мразь. А я ведь еще за нее заступался. А-та-та». «Я сказал, заткнись», — изменился голосом Клаус. Женщина поджала губы, буравя меня ненавидящим взглядом. «Что я тебе сделал такое, а?» Хлопнула дверь, в холле послышались бодрые шаги. «Клаус Игнатьевич, вызвали». Подтянутый и улыбающийся Николай посмотрел на меня как на что-то само собой разумеющееся. «Ну, валяется хозяин дома, значит, так надо. Подготовь лодку, Коленька. После полуночи отправим нашего господина на нужную встречу. А его соска?» — бодро поинтересовался водитель. «Кузьма разберется, когда она вернется. Сконцентрируйся на этой задаче. Он надежно выключен?» «Да, яд держит двое суток. На машине вывести не сможем, тут все в постах тайной канцелярии. Постоянно проверяют, ироды. Пойдем по воде, у них там катер», — засомневался Николай. «Даже два, я сказал. Пойдем по воде, готовь лодку. Он точно выключен, вон зыркает как», — водитель нахмурился. Клаус с тяжелым вздохом подошел и ударил меня ногой в лицо. Я даже не вскрикнул и с огромным трудом придержал рефлексы. Получил обидный и болезненный тычок, в носу защекотало и вскоре на пол закапала кровь. «Ну, гнида, это я тебе припомню. Еще вопросы?» — устало поинтересовался Бреннер у водителя. «Похож он на одаренного в гневе, ты бы видел меня изнутри, ублюдок», — флегматично подумал я. «Все четко, Клаус Игнатьевич, все четенько», — молодцевато отрапортовал Николай. «Ну, неожиданно случившаяся импровизация пока работала. Теперь надо расслабиться и вытерпеть остальные возможные измывательства, но при этом быть готовым, что меня могут попытаться грохнуть в любой момент, и этот момент не хотелось бы пропустить. Не в моих это интересах, знаете ли. Пока я лежал, то слушал разговоры прислуги, пытаясь отыскать в них хоть какие-то зацепки. Вот только о внешних делах они не говорили, целиком посвятив себя подготовке к моей транспортировке. Меня оттащили в подсобку рядом с постом дворецкого, связали веревками, для надежности, а затем размеренный день моих слуг продолжился, будто бы ничего и не случилось в поместье на холме. Поразмыслить о сложившейся ситуации времени хватило, конечно. Очень лихо получилось мне угодить прямо в пасть ожидающего льва. Любое другое место было бы безопаснее, чем сердце этого серпентария. Потому что противник точно знал о моих правах на усадьбу и должен был подумать о засаде в первую очередь. Еще до того, как я сюда приеду, это было очевидно, но я слишком понадеялся на тайную канцелярию. Мда, надо было сразу обратить внимание на Феоклистова, подозрительный же дядька. Пусть и было не до него, но это мой просчет, если он и правда бег, конечно. Да-да, лежа в каморке и размышляя, я даже засомневался в том, что представитель знатного рода может быть теневым королем. Потому что если есть человек, способный взращивать лояльность, то привести моих слуг-бедолаг в вид покорно послушный — дело не такое уж и большое. Я бы справился за неделю активного секса, хе-ха, хотя забрал бы только покойную Веронику, разумеется. На остальных потренировался бы, и может что-то путное бы вышло. Однако это уже фантазии, не надо отвлекаться. Версия, что слуг обработали, мне нравилась. Взять и перепрошить людей жертвы – весьма изящная идея. Пусть своего хозяина своими же руками сдают. Иронично ведь, да, есть в таком решении какая-то черная поэзия, честное слово. Сильнее прочего меня беспокоила ситуация с Лизой. Мне неизвестны инструкции Бека на ее счет, а постоять за себя в серьезной ситуации она пока не умела. Все-таки опыта у недавно обращенной девушки было немного, и кинетический доспех она вряд ли сделала. Поэтому Кузьма на проходной мог просто расстрелять машину с моей подружкой и все. Этого допускать нельзя. Так что я позвал к себе княгиню, раз уж научился это делать через каналы. Призрак появилась в подсобке почти сразу же, и на лице напарницы воцарилось такое недоумение, которого я никогда прежде у нее и не видел. Она вопросительно качнула головой, ожидая моих слов, но так бездарно разрушить свою легенду о парализованном и беспомощном господине я не мог. «Ментальной связи у нас нет, говорить нельзя. Оставался только один вариант. Я через канал дал ей понять, что нужно сделать». Призрак подчинилась приказу, кожа покрылась мурашками от контакта наших сущностей. Кости заломило, но я терпеливо стиснул челюсти. Мало того, я специально держал этот холод, погружался в него, позволял ему заполнить весь мой мир и стать им. Мысленно цеплялся в стылое облако силовыми линиями, пронизывая его насквозь, пропитывая пространство, пока не услышал женское: «Иль, я чувствую тебя, Иль». Голос княгини отличался от того, к которому я привык за столетия, но привычное обращение нежно согрело сердце. Она всегда меня звала либо господин, либо Иль, и сейчас слышать Иль было приятнее. «Я слышу тебя, Иль», — ахнула невидимая княгиня. Я не шевелил губами, не издавал ни звука, но призрак радостно воскликнула: «Я поняла, Иль, я остановлю ее, все передам. Ты уверен, что справишься?» Я не видел напарницы, вокруг был обжигающий холод. Холод нашего единения, в котором явно прослеживалось нежелание княгини оставлять меня связанным в этом чулане. Пришлось надавить. «Хорошо, Иль», — покорилась она, — «меня вернуло в теплый и уютный чулан. Теперь можно было устроиться поудобнее и ждать. Они пришли тогда, когда мне уже сильно надоело, и я стал подозревать, что слуги передумали. Николая притащил инвалидное кресло, и они вместе с Клаусом запихали меня в него, а затем водитель выкатил меня на улицу. Стемнело, на небе сверкали звезды, где-то одиноко кричала ночная птица. «Прошу вас, господин», — бодро сказал Николай и покатил меня по дорожке в сторону берега. На том самом причале, где я еще утром пытался ловить рыбу, стояла лодка. Зеркало озера нарушали всплески вышедших на пропитание подводных жителей. Николай, Клаус и Кузьма втроем перетащили меня в лодку, бросили сверху вонючую сеть, затем закидали спасательными жилетами. «Точку помнишь?» — уточнил Бреннер. Николай бодро кивнул, забрался в лодку, сел на лавочку и плюнул на ладони, прежде чем взяться за весла. Разодет он был как прожженный рыбак, видавшая виды штормовка, с накинутым брезентовым капюшоном, болотные сапоги. В целом логично, ночью на озеро люди в деловых костюмах не выходят. Несомненно, Клаус Игнатьевич, давай, смотри у меня, из-под земли достану. Я не шевелился, хотя внутри все клокотало от негодования. Как же меня угораздило оказаться в такой вот ситуации. Проклятие, я помню, как вышел один против пятерых немецких грандмастеров, когда добрался до резиденции канцлера, лицом к лицу. То был знатный бой, красочный, шумный. Никто в нем не лежал под пропахшими рыбой сетями. Героические были дворяне. Я с уважением вытянул их эссенции тогда, а вот их политического лидера сожрал на проходе. Мелкий человечек был и неумный. Впрочем, чего там за прошлое цепляться? Впереди славное будущее. И скоро, совсем скоро, я смогу заняться своими делами. Николай что-то напевал под нос, могучими грибками уводя лодку в озеро. Улыбчивый парень то и дело поглядывал в мою сторону, словно пытаясь разглядеть под наваленным скарбом, и каждый раз с облегчением возвращался к обозреванию окрестностей. А вот я его хорошо видел. Где-то минут через 15 гребли во тьме загорелся прожектор. Свет ослепил Николая, и тот поднял растопыренную ладонь, щурясь. К нам тихонько подошел катер на электромоторе. «Доброй ночи», — подобострастно улыбнулся Николай. «Вот, за рыбкой, значится». Молчаливые хозяева катера несколько секунд изучали лицо моего водителя, затем свет фонарей скользнул по моему убежищу. Ни слова не было произнесено, но катер отошел прочь уже через минуту. «Ублюдки», — поделился Николай со мною равнодушно, — «хозяева жизни». Хорошо, что никакой реакции от меня не ожидалось. Дальше человек бег греб молча, бесконечно долго. Я даже задремал, несмотря на неудобное положение, но когда дно лодки заскребло по камням, то моментально собрался. С меня скинули спасательные жилеты, стащили сеть, в лицо посветили фонарем, и я зажмурился. «А он чего, в сознании что ли?» — спросил кто-то. «Да, там какой-то африканский яд от Ковальски», — сказал на заднем плане Николай. «В сознании, но не шевелится, как и просили. Вытаскиваем». Меня подхватили за руки, и тут я дал по контурам обоим. Выхватил из кобуры одного из падающих в воду бойцов оружие, разрядил в Николая и навел ствол на последнего из участников моей передачи. Человек в натянутой маске балаклаве поспешно поднял руки над головой. «Парень, ты того, не балуй», — сдавленно произнес он. «Не балуй, ладно, положи пушку и давай поговорим». «Конечно поговорим», — сказал я, — «если дергаться не будешь». «Парень, я не дергаюсь, все отлично, все хорошо, парень, давай не пороть горячку». Один из вырубленных мною боевиков застонал. «Живой после воздействия на контур отлично ведь. Куда едем, парень?» Передразнил я командира в маске. «Адрес какой, парень?» «Сейчас скажу, парень. Погоди, погоди, не балуй главное, он тут у меня, тут вот, только не балуй. В кармане да, подожди». Балаклава старательно изображал, как он достает что-то, но вместо этого выхватил из-за пазухи пистолет. Я прострелил ему руку, затем дал по пуле в колени. Подошел к воющему от боли бандиту, склонился и надорвал ему водолазку. «Так и есть, на груди амулет Штольца. Вы охренели? Конечно, братцы-кролики. Но теперь мы люди-ученые и время тратить не будем». Выпрямившись, я пустил балаклаве пулю в голову и вернулся к стонущему человечку. Тут еще были шансы, раз его сразу не вырубило прикосновение к контуру. После короткой перестрелки на сонном ночном берегу снова воцарилась тишина. Лишь чуть дальше от каменистого пляжа стояла с включенными фарами пустая машина. Я присел над вырубленным, но еще живым человечком. Взял его за мокрую от озерной воды ногу. «Так, работаем, хозяин», — сказал бандит через минут 15. Он стоял на коленях, заглядывая мне в лицо. «Хозяин, что я могу для тебя сделать? Как звать?» «Глеб я, Глеб Фараонов». «Я не с ними, хозяин, на подмену. Вот этот сказал, что посмотрит на меня, и потом даст рекомендации. Но я не с ними. Этот был той самой балаклавой. Адрес, куда вы меня собирались вести?» Спросил я. «У старшего был, я не знаю, на телефоне. Надо посмотреть на телефоне». На смартфоне мертвеца нашелся адрес, куда меня должны были доставить. Домик в лесу, километрах в 30 отсюда. Вряд ли это конечная точка моего путешествия, но рисковать дальше в виде покорной жертвы не стоит. Хорош уже, если в пункте назначения меня дожидается несколько толковых одаренных и пачка вооруженных просташей, то представать перед их очами нужно из засады. Тем более, что я зацепился за ниточку и теперь ее надо мотать. Но мотать разумно. «В машину», — приказал я Глебу. Тот торопливо закивал и бегом бросился к тачке. Я же вызвал из кармана пожирателя и несколько минут ждал, пока он не уничтожит все тела. Заодно взывал княгиню, убедился, что с Лизой все в порядке, и дал боевому призраку новую задачу. Напарница вернулась, когда я уже поднимался к ожидающему меня автомобилю. Меня снова окутал холод разведки. Никогда к нему не привыкну. Домик в лесу оказался не так прост. Он прятался в еловой чаще, подальше от любопытных глаз. А для надежности такого вот конфиденциального бытия еще и целый кусок леса был обнесен трехметровым глухим забором. Со столбов на лесную дорогу безразлично смотрели видеокамеры, чуждые для таких мест. Если здесь кто-то и оказывался, то скорее егерь, да заблудившийся дикий турист с палаткой. И вот как раз их и встречала такая вот система охраны. Массивные ворота на территорию открывались только в одном месте, и за ними каждого въезжающего сначала встречал настоящий бетонный дот. Мда, это вам не охрана с бейджиками. Все прямо серьезно. Но только серьезность это была против просташей, а не одаренных. Заборы магию не держат, знаете ли. Из охраны я насчитал десятка-два обычных бойцов, распределенных по территории вокруг дома и внутри его. У ворот торчало еще двое одаренных, явно кровомантов. Еще один кровомант стоял на страже главного входа в дом, и еще двое спали на втором этаже. Сам Феоклистов, несмотря на поздний час, сидел за богато сервированным столом и с удовольствием кушал жареного рябчика. По центру стола стояла огромная фруктовая тарелка, в которой я даже ананас разглядел. Вот это он буржуй, конечно, нормально барон к допросу готовится.